В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 981-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Время – одна из важнейших составляющих нашего бытия. Хотя в повседневной жизни люди иногда и забывают о его существовании или же просто не обращают на него внимания. Но для радиолюбителей, равно как и радиовещателей, время – характеристика ключевая. Именно поэтому все, что касается времени, касается и непосредственно нас. А заговорил я об этом, потому что Комитет Совета Федерации по промышленной политике России поддержал проект федерального закона, отменяющего перевод стрелок часов на летнее и зимнее время. Об этом российскому информационному агентству «Новости» сообщил председатель комитета Валентин Завадников. Стоит напомнить, что президент России Дмитрий Медведев в ноябре прошлого года в своем ежегодном послании Федеральному собранию предложил обсудить целесообразность перехода на летнее время. Так что в настоящее время законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время находится на рассмотрении Государственной Думы. Как пояснил Завадников, цитата, «законопроект был разработан с учетом исследований, показывающих, что перевод часов на час вперед приводит к повышению заболеваемости, угрозе возрастания количества дорожно-транспортных происшествий и даже росту попыток суицидов». Кроме того, отметил он, специалисты считают, что в течение первых 5 суток после перевода стрелок на 11% увеличивается количество вызовов скорой помощи к больным сердечными заболеваниями. Наблюдается также прирост смертности среди населения. Кстати, по данным проекта astronet.ru, созданного при участии Московского государственного университета и ряда других научных и образовательных организаций, на летнее время ежегодно переходят страны Европы, за исключением Исландии, США, Канада. Всего более 50 стран. Говоря о времени в нашей стране, не стоит забывать, что с 16 июня 1930 года на территории СССР стрелки часов постоянно переведены на 1 час вперед против поясного времени. Это время называют декретным, так как введено оно было декретом Совета народных комиссаров Советского Союза. А кроме этого, с 1981 года на территории СССР стало вводиться еще и летнее время, опережающее еще на 1 час декретное. Однако с 1982 по 1986 годы решением правительства СССР декретное время было отменено в 30 областях и автономных республиках России и в республиках Прибалтики. В 1990 году по решению местных властей его отменили на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Азербайджане. Весной 91-го правительство СССР вынуждено было отменить декретное время на всей территории страны. Отмену совместили с переходом на летнее время. Поэтому в марте 1991 года, переходя на летнее время, стрелки часов не переводили, и наша страна перешла на поясное летнее время. Однако, как утверждали тогдашние руководители, это принесло значительные экономические потери, и 23 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял решение о возврате к старому декретному времени на территории России. Оно было осуществлено 19 января 1992 года. Все часы в России были переведены на 1 час вперед. Это не было сделано лишь в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской и Кировской областях, а также в Удмуртской республике. Прошло почти 20 лет, и эксперименты со временем в нашей стране, похоже, решено возобновить. Московский информационный DX-бюллетень сообщает, что 11 февраля вышло обновление к справочнику WRTH за 2010 год. Его можно бесплатно скачать с официального сайта издания по адресу www.wrth.com. Далее в меню слева выбрать ссылку «Latest WRTH Updates» и секцию «International Radio». Файл в формате PDF. К сожалению, не обошлось без опечаток. Так, в секции «Австрия» приведено обновленное расписание радио «Österreich Ein International», где для вещания в направлении Северной и Центральной Америки с понедельника по субботу на частоте 7325 кГц указано время с полуночи до 10:00, хотя время окончания, очевидно, должно быть час ночи. Напомню, что мы приводим везде всемирное координированное время. Кстати, я подозреваю, что и дни недели, скорее всего, должны быть со вторника по воскресенье. Еще я обратил внимание на изменение частоты IRRS Shortwave ассоциации Nexus IBA для трансляции с 18 до 21 часа с пятницу по воскресенье. Вместо частоты 7290 кГц указывается новая 6170 кГц. Всего обновление содержит 7 страниц информации довольно мелким шрифтом. Все эти данные – изменения расписаний станций в текущем зимнем сезоне, который действует в основном до конца марта. DX Mix News сообщает об изменениях в трансляции «Радио Пакистан» с 1 февраля. Добавилось 3 новых языковых службы. На непальском языке с 10 до 10.30 используются частоты 9375 и 11570 кГц, азимут антенны 118 градусов. На языке синхала с 12.30 до 13 и тамильском с 13 до 13.30 частоты 11525 и 15630 кГц, азимут антенны 147 градусов. Мощность передатчиков 100 кВт. Полностью обновленное расписание станции можно найти в упомянутом только что обновлении к справочнику WRTH. В блоге Media Network Энди Сеннет публикует сообщение о проблемах с коротковолновыми трансляциями Zambia National Broadcasting Corporation, сокращенная ZNBC, которые транслируют программы Radio 1 и Radio 2. Менеджер станции по связям с общественностью Мириам Мутунга рассказала об этом в Лусаке 9 февраля. Она сказала, что сложившаяся ситуация не позволит жителям отдельных районов принимать сигнал станции, добавив, что возникшие технические проблемы потребуют импорта запчастей для передатчиков. Что самое интересное, в заметке напрямую не говорится о прекращении вещания на этих частотах. Ведущий блога также дополняет сообщение информации о том, что обычно оба 100-киловаттных передатчика работают в эфире с 2.45 до 22 часов 5 минут на частотах 5915, это радио 1, и 6165 кГц, это радио 2. Это сообщение стоит дополнить интересной информацией все из того же обновления к справочнику WRTH, а там говорится, что некая One Africa Radio, также из Лусаки, работает с 4 до 5 на только что упомянутой частоте 5915 кГц. Как видите, время, частота и место расположения передатчика совпадают, если все это, конечно, не следствие опечаток. Вторая трансляция для One Africa Radio, указанная в обновлении WRTH, с 5 до 7 на частоте 9430 кГц. Надо сказать, что такую идентификацию использует CVC для своих трансляций для Африки. По информации наших коллег из японского клуба Нагои, весь трехчасовой блок ранее шел на частоте 9430. Согласно этой базе данных, другие трансляции в эфире с 7 до 14 и с 17 до 20 на частоте 13590, с 14 до 17 13650 и с 20 до 22 часов 9505 кГц. Новая коротковолновая станция заработала из Соединенных Штатов Америки. Сообщение об этом опубликовал в конце января портал DXing.info. Станция WTWW начала тестовое вещание из города Лебанон, штат Теннесси, 1 января текущего года. Вещание идет на частоте 5755 кГц с мощностью 15 кВт. Другие частоты, на которых также отмечены тесты новой станции, 9475 и 9480. Leap of Faith Incorporated, который юридически владеет станцией WTWW, имеет лицензии для вещания на коротких волнах через 2 100-киловаттных и 1 50-киловаттный передатчик. Содержание вещания определенно опять в основном будет религиозное. На это указывает и название компании, и имя ее учредителя Джордж МакКлинток, который ранее был известен как владелец станции WWCR, которая также расположена в штате Теннесси. Адрес станции, по которому с ней можно связаться, Leap of Faith, Radio Station WTWW, 661 Ormond Drive, Nashville, индекс TN37205, США. Страница станции в интернете пока имеет весьма скудное наполнение. Говоря об американских частных коротковолновых станциях, хотел бы упомянуть материал Адриана Петерсона, автора-составителя программы для радиолюбителей WaveScan Всемирного радиоадвентистов, который он подготовил в конце ноября прошлого года. В нем предлагается краткая сводка открывшихся и закрывшихся радиостанций США за последнее время. Какой именно этот срок, к сожалению, не уточняется. Помимо только что упомянутой, в этом списке присутствует и WJHR, начавшее тестовое вещание в конце прошлого года в режиме одной боковой полосы. Они им рассказывали как раз в последней передаче 2009 года. Кроме этого, Адриан Петерсон упоминает новый, третий передатчик станции KNLS, а также новую станцию KTMI из штата Орегон. Станция имеет регистрацию частот на текущий сезон, но пока в эфире так и не отмечено. радиостанция KIMF из штата Нью-Мексико упомянута в списке новых, но уже почивших в БОЗе, так и не открывшись. К сожалению, список закрывшихся станций несколько длиннее. WHRI, штат Индиана. Два 100-киловаттных передатчика были перенесены на станции WHRA в Мэне и WHRI в Южной Каролине, а совсем недавно WHRA в Мэне была закрыта, а оборудование демонтировано. KAIJ в Техасе закрыта, оборудование демонтировано уже достаточно давно. Станция KTBN в штате Юта была закрыта, а 100-киловаттный передатчик перевезен и установлен на передающем центре Caribbean Beacon, Ангила. KWHR на Гавайях, один из двух передатчиков этой закрывшейся станции, перенесен на станцию T8WH на острове Палау в южной части Тихого океана. Станция WBOH из штата Северная Каролина ушла из эфира осенью прошлого года. Станция WMLK в Пенсильвании не работает в эфире из-за поломки ее 50-киловаттного передатчика. WJIE, штат Кентукки, в эфире отсутствует, но все 4 передатчика на месте. И, наконец, WWBS в штате Джорджия закрылась из-за смерти ее владельца некоторое время назад и, похоже, так и осталась заброшенной. Такова ситуация с частным коротковолновым вещанием из США, как ее описал мой коллега Адриан Петерсон, автор-составитель программы WaveScan. Если у кого-то из вас, уважаемые слушатели, есть дополнение к данному материалу, пожалуйста, пишите. И это все у нас на сегодня. Если у вас есть интересная информация, которую вы хотите поделиться со всеми нашими слушателями, пожалуйста, пишите. Наш адрес – Клуб Диэкс, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или post@ruvr.ru. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».